Информация о подкопе крайне взбудоражила полковника Нечеволодова. «Нужно немедленно нанести артиллерийский удар по предполагаемому месту проводки тоннеля и обрушить его», — заявил он. «У меня другое предложение, господин полковник». «Какое?» «Устроить встречный подкоп и успеть провести его до того, как русских пленных на последнем этапе сменят немецкие работники». «Хотите устроить встречный удар?» «Верно. Фактор неожиданности сыграет на нашей стороне». «Хм, идея хорошая, но я такого решения принять самостоятельно не могу. Надо доложить его превосходительству». Нечеволодов дал знак Климову, что тот может идти. «Только один момент, господин полковник», — уже в дверях произнес Михаил. «Что еще, господин штабс-капитан?» — недовольно спросил комполка, сняв с телефона трубку. «Просто хочу сказать, чтобы, когда будете рекомендовать его превосходительству роту для атаки, не руководствовались чувствами в отношении меня, дабы поставить на это дело кого-то более достойного». «Что ты себе позволяешь?» «Господин полковник, просто хочу сразу сказать, что в случае неудачной атаки или больших потерях, что дискредитирует идею доспехов, я молчать не стану. Давайте говорить прямо. Кроме меня, никто из командиров рот, несмотря на все мои увещевания, не занимаются со своими солдатами, считая, что доспехов достаточно. А вы умный человек и сами понимаете, что всяким оружием, а также оснащением нужно еще уметь пользоваться. Вы присутствовали на моих показательных учениях и знаете, как все должно выглядеть в реальности. А теперь, положа руку на сердце, скажите, что случится, если вместо моей подготовленной к боям в траншеях роты пошлют любую другую?» Подполковник Нечеволодов недовольно поджал губы. Он прекрасно понимал, что будет. Бардак будет. Штыковая будет. Доспехи, конечно, помогут, но потери все же окажутся велики. Немцы и в рукопашной серьезный противник и заставили себя уважать. Если вместо четкого взаимодействия солдаты станут действовать кто во что гораст. Бабы, конечно, солдат еще нарожают, но все же они не в России, где по первому требованию можно получить пополнение из запасных полков. Ну, и это его угроза. Действительно ведь поднимет крик на всю бригаду. И тогда вместо награды от генерал-майора можно получить порицание за провал операции, что могла бы стать визитной карточкой бригады, а то ведь до сих пор ничем не отметились, так и сидят, пока англы с франками воюют. И это ему всегда будут помнить и обламывать с наградами, как он не так давно обломал самого Климова. А оно ему надо. А так, если у Климова все получится, как он обещает, то и он свое получит по высшему разряду. А если не получится, то он ни при чем, и можно тогда на нем отыграться по полной. «Ступайте, господин штабс-капитан», процедил командир полка после короткой паузы. Михаил Климов кивнул и вышел. Зная эту привычку русских чиновников и военных, живущих по принципу «как бы чего ни вышло», и их привычку перестраховываться, ими можно достаточно легко управлять. Просто это мало кто понимает и умеет, а всего-то и надо, что нажать на их больное место. А с чего вдруг Климов сам решил поиграть в героя и напросился на дело, при его-то кредо никуда не влезать? То тут все просто. Ему требовалось имя. Даже не так. Имя! И если среди солдат он уже более-менее известен как правильный со всех сторон офицер, этакий слуга царю, отец солдатом, то вот в офицерской среде он прослыл парией, и ситуацию на фоне его планов требовалось срочно и самым решительным образом исправлять. И эта возможная атака через немецкий тоннель на немецкие же позиции для него являлась просто идеальным решением. Нечеволодов не подвел. Испугавшись негативных последствий для себя в случае провала штурма, он назначил роту Климова для возможной атаки. Не смог остаться в стороне от такого дела и сам командир бригады. Ночью он прибыл на передовую вместе с запрошенными в качестве рабочей силы солдатами из 2-го полка. С ними копка встречных тоннелей пошла гораздо веселее. «Зачем вы ведете сразу 5 тоннелей?» – спросил генерал-майор. «Чтобы не промахнуться». Климов действительно начал копать сразу 5 ходов в 50 метрах друг от друга, но не строго навстречу. Так ведь разминуться недолго. Всего в метре прокопаешь от цели и не узнаешь, что рядом прошли. А наискосок, где-то под углом в 60 градусов, так что один из тоннелей неизбежно должен был упереться в немецкий ход. Копали всю ночь и весь следующий день. Потом еще ночь, и только на третий день копки в районе обеда два тоннеля встретились. «Немцы в тоннеле есть?» — спросил солдат, провалившийся в немецкий тоннель, что шел немного ниже того, что вели ему навстречу. «Нет, они только вечером проверяют, сколько мы прошли и прокопали ли норму». «Тогда живо к нам!» Долго импровизированных шахтеров упрашивать не пришлось, и они юркнули в пробитую дыру к своим, а оставшиеся в шахте солдаты второго полка, как и было приказано на такой случай, расширили ход до нужного размера. По-хорошему, наверное, следовало сделать так, чтобы пленные и дальше изображали работы, а эту дыру заделать как было, и потом атаковать ночью. Но Климов посчитал, что риск раскрытия слишком велик. Либо дыру не удастся восстановить, чтобы незаметно было, либо кто-то из пленников вольно или невольно подведет всех к монастырю. Так что атака началась как только так сразу. Солдаты 4-й роты 1-го батальона с самого утра находились в полной боевой готовности, и как только из норы вылезли первые освобожденные пленники, поступила команда «Приготовиться!». Наконец из шахты вылезли остальные солдаты из 2-го полка, что сделали свою часть работы. Климов прошелся вдоль своих солдат, говоря: «Вы все знаете, что нужно делать. Не тормозим и не дергаемся, просто работаем, четко и методично, словно вытачиваем деталь на станке. Вы все не раз и не два участвовали в учебных маневрах. Многие, если не все, меня за это прокляли и не раз». Несколько солдат нервно хохотнуло. «Не ссымся и не сремся. Идем и убиваем всех, кто встретится на пути. Никого не жалеть. Пленных не брать, раненых добивать. Добивать, я сказал, чтобы в спину не ударил». Трижды глубоко вздохнув и уняв все же проявившийся в легкой трясучке мандраж, скомандовал: «За мной!» и шагнул в тоннель. Встречный тоннель получился тесным и практически не имел поддержки для свода, ведь копали наспех. А вот у немцев, хоть и копали русские, все оказалось гораздо основательнее, и ширина прохода составляла 1,5 метра. В качестве освещения тут протянули нормальную гирлянду с лампочкой через каждые 5 метров. Они пользовались ручными быстро из-за некачественных батареек, тускнеющими лампочками-фонариками, как у нас. Вот и свет в конце тоннеля. Климов чуть притормозил, поджидая, пока накопится побольше солдат для прорыва, и, убрав револьвер с глушителем, взятый на случай непредвиденных ситуаций под землей, достал кольт. «Работаем!» Бах, бах, бах! Раздались первые выстрелы. Стали расходиться в разные стороны, полетели гранаты. Бух, бух! Раздались крики раненых и панические вопли солдат. «Алярм!» Из тоннеля тем временем выходили все новые и новые группы роты. В убежище полетели гранаты, гася всех, кто в этот момент решил там укрыться. Одно из них при этом хорошо тряхнуло. Видно, детонировали запасы собственных гранат. Вот взяты под контроль ближайшие перекрестки, и по ходам сообщения со второй линии окопов пошли штурмовые группы, активно стреляя и скупо бросая гранаты в скопление противника, что решил закрепиться за очередным изломом хода. Те тоже бросали свои толкушки, но щиты и доспехи надежно держали осколки. Лишь одно убежище осталось нетронутым, то, что находилось прямо напротив выхода из тоннеля, а именно с внешним навесным амбарным замком. Тут содержали пленников, как выяснили из быстрого опроса освобожденных. К счастью, замок оказался не закрыт, а то пришлось бы взрывать. Просто накинули, чтобы нельзя открыть изнутри. Из тоннеля вышла последняя группа. «Эй, православные, вылазь!» — открыв дверь, крикнул Михаил Климов. «Или вам так в плену понравилось работать, что решили остаться?» «Что происходит?» «Атака на немецкие окопы! Надолго мы тут не задержимся, так что у вас есть шикарная возможность сбежать из плена». Изможденные пленники зашевелились и, выскочив из подземного убежища, вновь скрывались под землей. Всего вместе с первой группой пленных удалось освободить 47 человек. Атака тем временем развивалась своим чередом. Каждый солдат по заветам Суворова знал свой маневр. Пока солдаты 2-го полка копали, Климов доводил до командиров боевых групп схему движения каждого штурмового отряда, снова благодаря немецкую педантичность в планировке окопных укреплений. Ну и у того пленника на всякий случай уточнили особенности. Подавляющая огневая мощь мексиканок и помповых винчестеров делали свое черное дело, буквально кося немцев в окопах. Но если уж на то пошло, то после первых же перестрелок немцы, понеся большие потери, предпочли сбежать с первой линии, а потом и с второй в третью. На этом первый этап вторжения закончился.